Ян Шверма. Сегодня повезло. Познакомился с интереснейшим человеком, вероятно, самым ярким на этой Вавилонской башне идей политических направлений, какой является Словацкий национальный совет башни, в фундаменте которой, однако, лежат монолиты, заложенные коммунистами. Это тот Ян Шверма, о котором говорил Шмидтке. Знакомство состоялось неожиданно. Утром я узнал в «Маленькой правде», что на деревообрабатывающем заводе будет большой митинг рабочих. Туда как раз собиралась девушка-фотокорреспондент. Согласилась меня подбросить. И мы погрузились в ее крохотную, похожую на консервную банку, машину, которая вся звенела и дребезжала на ходу. Митинг собрался на дворе в обеденный перерыв. Рабочие расположились на штабелях досок и бревен, вынули из сумок свертки с бутербродами, бутылки молока или пива. Организаторы хлопотали возле грузовика, которому предстояло выполнять роль трибуны. Потом у импровизированной этой трибуны появился высокий, плечистый, но очень худой человек в темном плаще, кепке с шеей, которая, несмотря на теплую осеннюю погоду, была закутана белым шарфом. При его появлении зааплодировали. Подпрыгнув, он легко перескочил борт грузовика и через минуту уже говорил, опираясь на крышу кабины. Он снял кепку, открыв свою продолговатую с большими залысинами голову, и, говоря, стал размахивать этой кепкой, зажатой в кулаке. Голос у него был глухой, говорил быстро. Я улавливал лишь смысл его слов, и смысл этот, признаюсь, меня удивил. Газеты всех толков, в том числе и «Маленькая правда», на все лады рассказывали о победоносных боях, о том, как растет партизанская территория, о переходе на сторону повстанцев новых и новых частей, словом, об успехах восстания. Этот высокий худой человек, на бледных щеках которого пылал слишком яркий румянец, тут на массовом митинге говорил как раз о трудностях восстания, о ярости немецких контратак, о тех зверствах, которые творят гитлеровцы, когда им удается занять населенные пункты на партизанской территории. Мы, разумеется, обо всем этом знали от моего тезки подполковника Николаева, но то мы, а тут шел массовый митинг, и он своей откровенной речью буквально заворожил аудиторию. Забыты завтраки, все слушают, напряженно вытянув шею. В иных местах речи по аудитории проходит шумок, будто порыв ветра касается деревьев. «Кто же это?» – спросил я спутницу, которая покидала меня, чтобы сделать снимки, а сейчас снова меня отыскала. «Как? Вы не знаете? Это же и есть Ян Шверма!» «Так вот он какой! В конце речи, там, где ораторы чаще всего бросают на закуску какую-нибудь припасенную заранее бодрую цветистую фразу, он, не меняя интонации, сказал: «Товарищи, наше восстание, наше дело в опасности! Все на защиту восстания!» — сказал, отошел в сторону, обтирая со лба и с лица обильный пот, а потом закашлялся. Кашлял тяжело, закрыв рот платком. И уже кто-то другой призвал рабочих вступать в ряды повстанцев, браться за оружие. Но действенность первой речи была большая. У грузовика появилось несколько человек, желающих сейчас же ответить на этот призыв. В Бистрице Шверму нелегко поймать, поэтому я протиснулся через кольцо окружавших его людей. Протиснулся и рекомендовался. «А, вот вы какой, слыхал о вас, слыхал. Ну, будем знакомы, коллега. Вам ведь до Бистрицы? Вот и отлично, едемте вместе. Пока нас довезут и поговорим». Сели в машину в блестящую лаком «Татру», принадлежавшую директору завода. «Это хорошо, что вы здесь. Когда я улетал из Союза, товарищ Готвальд мне говорил, что не худо было бы обобщить опыт подготовки восстания, в котором коммунистам удалось сплотить все национальные силы. Наш национальный совет – это, так сказать, Ноев ковчег. Как вы, русские, говорите всякой твари по паре. Но мы, коммунисты, имеем в руках 51% акций». И пока, как вы видите, можем вводить движение в правильное, в единственно правильное русло. И снова прозвучала мысль, уже однажды слышанная от Шмидтке. Об этом стоило бы написать. Может быть, наш маленький опыт пригодился бы коммунистам других оккупированных стран. Говорил он по-русски довольно чисто, и небольшой акцент придавал ее речи особый аромат. А каково сейчас положение? Он вопросительно взглянул на меня, подумал, и вдруг я услышал. Тяжелое. Нет, нет, восстание развивается. Но мы с вами коммунисты и, следовательно, должны смотреть правде в глаза. Вы знаете, что немцы срочно стягивают в Словакию новые и новые части. Ваше наступление у Дукли продолжается, но части восставшей словацкой армии, которые по договоренности с вашим командованием должны были бы наступать навстречу вашим войскам, увы, свои задачи не выполняют. Им, по-видимому, не по силам одолеть очень уплотнившийся немецкий фронт. Наши войска и чехословацкий корпус, взаимодействующий с ними, не получают обещанной поддержки. Собеседник болезненно поморщился, будто от зубной боли. Немцы тащат сюда новые дивизии, а этот лондонский стратег генерал Виест не хочет взаимодействовать с партизанами. Он, видите ли, за войну по воинским правилам, за джентльменскую войну. От Николаева я примерно знаю обстановку, и то, о чем рассказывал Шверма, для меня не новость. Немецкое радио в своих передачах на Словакию с утра до вечера бубнит о победах у горы Дукля. Да и союзнички в передачах BBC, как мне кажется, не без тайного злорадства, говорят об этих успехах немецких контратак. Но мы тут, в Словакии, уже видели, что наше наступление, начавшееся 8 сентября, было спичкой, от которой вспыхнула ярким пламенем революционно-национальная борьба повстанцев. Поднялся боевой дух свободолюбивого народа, укрепилась его решимость восстановить национальную независимость республики чехов и словаков. Все это я уже знаю, вижу собственными глазами, но услышать такую суровую правду от Яна Швермы, которой, может быть, и есть скрытая душа восстания, все же как-то необычно. Я сразу же зауважал этого человека за его прямоту и умение бесстрашно смотреть правде в глаза. «Ну а какова же будет судьба того, что вы назвали Ноевым ковчегом?» Шверма помолчал, думал. Потом сделал рукой жест, будто снимал с лица паутину. «Не знаю. Не хочу быть мрачным пророком. Несомненно, что все эти словацкие господа в дни успеха восстания перед угрозой немецкой оккупации честно и искренне сотрудничают с товарищами. Но буржуазия есть буржуазия. Помните эту религиозную притчу «Еще трижды не пропоет петух» и так далее. К этому мы должны быть готовы. Так нужны ли были сегодняшний митинг и ваш лозунг, и эта очередь на запись волонтеры?» Он поднял на меня свои узкие глаза, глубоко запавшие в темных глазницах, и с убеждением почти фанатически сказал «Да, нужны». И повторил «Нужны. Смотрите, смотрите». По дороге навстречу шла колонна пестро одетых и столь же пестро вооруженных новобранцев, спешивших к станции. Они пели песню, но не маршевую, а какую-то народную, с веселым припевом, под которую им, вероятно, трудно было держать шаг. Проводив колонну ласковым взглядом, Шверма сказал «Пополнение. Наверное, поедут святой Мартин, Турчанский. Разведчики донесли, что туда подтягивается новая немецкая танковая бригада, привезенная из Франции». Прощаясь, он протянул руку, и рука его оказалась горячей, влажной. Да как же он болен, и в жару поехал на этот самый митинг. Очень им заинтересовавшись, у здешних правдистов узнал биографию этого человека. Ему едва исполнилось 40 лет, здешний уроженец, юрист по образованию, подававший большие надежды юрист, с юных лет бросившийся в революционное движение. В коммунистическую партию вступил в дни ее организации в 21 году. Был одним из создателей чехословацкого комсомола. Писал в «Руде право», занимался большой политической публицистикой. Впрочем, компартия бросила сюда, в самую гущу событий, все свои козырные тузы. Культурой и печатью заправляет здесь тот самый поэт Лаццо Новомесский, стихи которого я читал в русских переводах еще до войны. Пропаганду направляет Густав Гусак, юрист, тоже, несмотря на свою молодость, старый коммунист, отличный оратор и, как мы в том все время убеждаемся, хороший организатор. А рядом с ними маленький, коренастый, крепкий, будто из бронзы отлитый Карл Бацелек, рабочий, шахтер, организатор забастовок, все яркие, колоритные фигуры.